Глава 15. «Эй, ты что, уснул?» – толкнули в плечо Михаила. «Зачем пришел?» Огромный инструктор по вооружению, навалившись четырехпалыми лапами на прилавок выдачи, нависал над Михаилом, буравя его маленькими, глубоко посаженными красно-оранжевыми глазками. Михаил отвлекся от воспоминаний и посмотрел на громилу из расы Каругров, которые ему напоминали демонов из фильмов. Да, именно демонов. Почти 1,5 метра в плечах и 3 в высоту. Каругр обладал огромной головой с оплавленной костяной кожей. Безгубый и чудовищно зубастый рот имел скопление острых, почти одинаковых зубов. Неровные костяные оплывы темно-серой грязно-пятнистой кожи шевелились множеством заострений. От мощных надбровных дуг, выступая вперед и спускаясь к верхнему ряду зубов, тянулся выпуклый гребень, по обоим сторонам которого вертикально располагались по 3 ноздревых щели. А от бровей к вискам из кожи торчали несколько шипов, и тянулись они назад, словно жилисто-костяные веревки волос, растущие из подлобной пластины черепа. Эти длинные толстые отростки, висевшие до лопаток, напоминали дреды. Сноска. Дредлоки. Локи. Дреды. От английского «дредлокс» – устрашающие локоны. Известное наименование, как спутанные в локоны волосы. Командующий приказал готовить вооружение на задание. Немного грубо ответил Михаил. «Что за задание?» Инструктор скрестил увитые буграми мышц руки на груди. «Свяжись с ним и спроси», – серьезным тоном предложил Михаил. Каругр недовольно подошел к сквозеру, нажал склэш, кнопку вызова и обратился к Михаилу. «Как звать? Какой блок?» «Михаил Одновольнов. Блок 9», — ответил Михаил. «Командующий, здесь прибыл Михаил Одновольнов из 9-го блока. Говорит по вашему заданию». Начал инструктор по вооружению. «Да. Понял. Есть». Каругр прервал связь и положил сквозер на полку. «Командующий сказал экипироваться всему твоему кьорту завтра», — развел он внушительные ручищи. «Так что сегодня можешь оттянуться в баре, малыш». «Смотри, как бы этот малыш не отстрелил тебе твоего малыша», — огрызнулся Михаил, глядя в звереющие глазки демона. Каругр выбрался из-за стойки выдачи и, нависнув над землянином, поднял четырехпалую лапу с растопыренными, хищно нацеленными на наглеца когтями. Михаил не отступил ни на шаг, глядя на гиганта снизу вверх. «Давай, попробуй», — криво усмехнулся Михаил. Он не знал, почему именно сейчас вспомнил Суксов и его ненависть к ним. Тело напряглось, готовое уйти в сторону и атаковать. «Узрух!» — послышался командный голос главы базы из динамиков. Видимо, Кплатв за всем этим наблюдал с самого начала. Инструктор по вооружению опустил руку и, оскалившись, клацнул зубами на Михаила. «Займись делом, оставь землянина!» Тон командующего стал чуть мягче. «Живи!» Прорычал Кузрух и вернулся внутрь оружейного блока. Михаил с улыбкой козырнул громиле и, развернувшись, зашагал в один из баров на 15-й палубе. Он знал, что большинство рекрутов после тренировок оттягиваются в них допоздна, значит и Псарт должен быть там же. Со всем своим нынешним кьортом Михаил познакомился уже давно, и командных тренировок у них было предостаточно, так как в день всегда проводились как минимум одна одиночная тренировка и одна командная. Вот только с кьортом ему не повезло, каждый был сам по себе и неразговорчивый. Смотрели на Михаила, как ему казалось, с пренебрежением. Лишь только с одним ему удалось найти общий язык. Получилось это случайно и в первом же командном бою. Когда они убегали от насевшего с двух сторон противника, один из бойцов кьорта немного отстал и его ранили. Он упал, но продолжал ползти и призывать на помощь. Михаил окрикнул сокьортовцев, но те лишь отмахнулись, продолжая уносить ноги. Землянин был не таким. Он повернулся, подстрелил двух противников и, взвалив руку раненого себе на плечо, поволок того за собой. Раненого звали Псарт. После боя спасенный позвал Михаила в бар. Так землянин завязал знакомство с первым инопланетянином. «Ты вернулся за мной!» – весь вечер восклицал спасенный культурист. Телом Псарт действительно напоминал тяжелого атлета. «Это же естественно!» – не понимал Михаил. «Ты звал на помощь, мы в одной команде». «Обычно здесь редко помогают. Отстал, встрял, выкручивайся сам», – пожал широкими плечами морской житель Псарт. «Странные у вас командные правила», – покачал головой Михаил. Запомнить расу Псарта Михаил не смог, и каждый раз хотел его назвать моллюском. Тот оказался сородичем сопровождавшего их в первый день к командующему, кого встретили земляне. У Псарта была сиренево-бурая, влажная на вид кожа, слегка выпуклые глаза, верхняя складка губ свисала отростками, как усы сома. И в этом двуногом морепродукте была одна странность. На бугристо-присосочной голове, слегка приплюснутые по бокам, росли жесткие волосы в три горизонтальных ряда под затылком. Волосы с влажно-моллюсковой кожей никак не сочетались, хотя на ощупь при рукопожатии, чего очень опасался в первый раз Михаил, он не почувствовал склизко противного прикосновения. Кожа только выглядела влажной, но крепкая рука Псарта была похожа на теплый силикон. Внутренняя же сторона ладони покрывалась мизерными присосками, и казалось, что потом свою руку не оторвешь от него. Но это была просто иллюзия. В общем, Псарт оказался неплохим парнем, хотя больше к нему подходило название «Морепродукт». В баре Михаил быстро нашел Сакьёртовца и позвал его за отдельный столик. Когда они уединились, Михаил, понизив голос, спросил: «Слушай, дружище Псарт, я видел, ты общаешься со многими. У тебя есть 5-6 хорошо подготовленных бойцов, кому можно доверить жизнь, как ты доверяешь мне свою в симуляторе?» Псарт даже удивился такому вопросу. «Конечно, есть, даже больше, чем 6». Прошлепал он моллюсковыми губами. «Ты что-то задумал?» «Мне нужен к завтрашнему дню Кьорт, кому мы с тобой смогли бы доверять», – тихо ответил Михаил и, секунду помедлив, добавил: «В общем, есть задание от командующего». «Ого!» – чуть не выкрикнул Псарт, но, увидев напряженное, серьезное лицо землянина, понизил тон. «От самого командующего? Серьезно?» «Нет, блин, я пошутил. Сейчас выпью и спать пойду», – ответил Михаил. «Да ладно, верю я», – дружелюбно улыбнулся Псарт, склеив моллюскообразные складки губ. «Просто это... можно сказать... да нет, такого точно еще не было». «Чего не было? Что командующий набирает группу и дает задание?» – уточнил Михаил. «Может, это часть новой подготовки?» Псарт задумался. «Слушай, а ты прав, возможно». И его бугорки и присоски на голове издали неприличный звук. «Эй!» – осадил его Михаил. «Этим будешь заниматься в туалете». «Я все понял». Собеседник поднял пятипалую руку с едва заметными перепонками между пальцев. «Скажи, к какому времени собираемся?» «Встречаемся в оружейном блоке в 7 утра», – на ходу решил Михаил. «И уточню», – не унимался Псарт. «Не считая меня, сколько набирать, 5 или 6?» Михаил задумался и, кивнув сам себе, сказал: «Бери 6, но чтобы в состав входил хотя бы один пилот, знающий разные типы кораблей». «Почему один? Надо и помощника пилота», – рассудил Псарт. «Я буду помощником и пилотом в одном лице», – усмехнулся Михаил. «А, вот ты куда ходил все это время», – догадался культуристский морепродукт. «Налетные курсы». «Молодец, скушай булочку за сообразительность». Хлопнув Сакьёртовца по плечу, поднялся из-за стола Михаил. «Давай, долго не сиди, собери группу». Псарт, копируя Михаила, как тот иногда делал, козырнул ему в ответ. Покинув бар, Михаил нашел Геннадия Даниловича на его новом рабочем месте, в одной из лабораторий. «Надо поговорить», – позвал он ученого. Геннадий Данилович снял перчатки и в белоснежном халате вышел в фойе перед дверями лаборатории. Михаил отвел его в сторону. «Что-то случилось?» – нахмурился Геннадий Данилович, понизив голос, хотя из коридора в фойе никто не выходил. Вечером здесь было безлюдно. «Геннадий Данилович, вы разговаривали с командующим? Они вообще собираются остальных наших забирать?» – сердито шептал Михаил. «Прошло уже 3 недели, но они как будто забыли про них и нас. Вам не кажется это странным?» Ученый посмотрел на земляка и мягко спросил. «Миша, тебя что-то не устраивает на базе?» «Да нет, все отлично, даже больше. Я осуществил свою мечту детства, стал пилотом, да еще космическим». «Но...» — не унимался Михаил. «Да, я тоже переживаю за остальных и обещаю, что схожу к Платфу поговорить», — заверил ученый. «Как-то здесь все неправильно», — сопел Михаил. «Вон даже Олега ведет себя спокойно, забыл про свою Сонечку. А в бункере, помните? Он же каждую свободную минуту был с ней». «Да», — задумался Геннадий Данилович. «Это действительно странно. Может, они вводят рекрутам какие-то анксиолитики?» «Это еще что?» – испугался слову Михаил. «Транквилизаторы», – пояснил ученый. «Психотропные лекарственные средства, чтобы ушла тревога». «Как вы нам давали в бункере, чтобы мы не переживали за потерю родных и близких?» – не удержавшись, спросил Михаил. «Ты очень сообразительный молодой человек, Миша», — улыбнулся Геннадий Данилович. «А вообще, я ничего такого не чувствую», — пожал плечами Михаил. «Ни привкуса в еде или питье, ни намека. И мысли о доме не растворились. Я даже по Насте соскучился». «Еще бы», — улыбнулся Геннадий Данилович. «Наша милая Настенька ради тебя даже курить бросила». Михаил улыбнулся воспоминаниям и тут же стал хмурым, как туча. «Вот только...» — начал он. «У меня участились вспышки гнева. Почему?» «Потому что здесь, на базе, что-то не так. Ты ведь сам это сказал». И Геннадий Данилович взял Михаила за плечо. «А еще я знаю, что у тебя не осталось свободного времени с твоими тренировками. Миша, тебе надо хоть немного отдохнуть от них». Михаил усмехнулся. «Именно поэтому я здесь», — сказал он ученому. «Завтра я лечу в отпуск». Геннадий Данилович нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Вы знаете, что мы не первые земляне на этой базе?» — прямо спросил Михаил. Ученый удивленно посмотрел на собеседника. «Ты о чем? Ну-ка, рассказывай». «После катастрофы на Земле база уже прилетала к нам домой, и тогда они нашли одного выжившего по имени Иван», — начал Михаил. «Но как?» — не поверил Геннадий Данилович. «Не знаю как, но его забрали сюда, и здесь он был хорошо подготовлен, так как уже летал на задания по Вселенной». «А где он?» — не выдержал ученый. «Завтра я за ним лечу», — ответил Михаил. «Точнее, на его поиски. Он выполнял какую-то секретную задачу и... пропал». «Вот это новость», — озадачился Геннадий Данилович. «Теперь я точно схожу к нашему командующему». Михаил улыбнулся. «Вы только не ругайтесь с ним. Он ведь все же нас приютил», — подмигнул он ученому. «Что ты, Мишенька, старику ругаться неприлично», — отмахнулся с улыбкой ученый. «После их, как там, кеглиосферной вроде лаборатории, вы не выглядите уж очень пожилым человеком. А глядя сейчас на вашу реакцию, вы это тоже заметили», — широко улыбнулся Михаил и протянул руку для рукопожатия. «Я пойду готовиться к вылету, Геннадий Данилович. А вы тут нашему присмыкающемуся расскажите про все. Кто знает, чем окончится мое путешествие». С каких это пор Михаил Одновольнов стал пессимистом? Крепко пожал Михаилу руку ученый. Буду ждать твоего возвращения. Попрощавшись с ученым, шагая в свою каюту, Михаил мотнул головой. Что у меня сегодня за день-то такой? Перебираю в воспоминаниях прошлое, будто готовлюсь покинуть этот мир. Да и с Данилычем вырвалась эта фраза. Он вздохнул, вспоминая, как пришел к командующему проситься в пилоты. «Разрешите войти?» Постучав, открыл дверь в кабинет Михаил. «Входи, Михаил!» Пригласил командующий и, дождавшись, когда неусидчивый землянин закроет за собой дверь, спросил. «Что тебя привело ко мне, чего не могли решить инструкторы обучающего блока?» «Я правильно понимаю, мы космические наемники», — выделил слово «космические» Михаил. «Ты правильно понимаешь», — кивнул Кплатв. «Неужели наши обширные иллюминаторы в галактическом блоке тебя не удовлетворяют видом космоса?» «Я не по этому поводу», — нетерпеливо мотнул головой Михаил. «Хорошо, тогда я внимательно тебя слушаю», — легко улыбнулся командующий. «Раз мы космические наемники, то на базе по-любому должны обучать пилотированию тарелками», — на одном дыхании выпалил Михаил. «Какими тарелками?» — не понял Кплатв. «Космическими летательными аппаратами различных модификаций», — объяснил свою цель землянин, затаив дыхание. «Ты хочешь стать пилотом?» Тонкие губы главы базы растянулись в широкой улыбке. «А нам запрещено?» — нахмурился Михаил. «Нет», — все так же улыбался командующий. «Вы мне позволите?» — с огнем в глазах спросил Михаил, подавшись вперед. «Я с детства мечтаю летать». «Почему же ты не стал пилотом у вас на Земле?» — спросил командующий, глядя непроницаемыми линзами темно-серых глаз. Михаил опустил взор и, понизив голос, ответил. «Меня по зрению не пропустили». Кплатв внимательно посмотрел на землянина, сделав паузу. «Дома я летал только на паромоторе», — тяжело вздохнув, добавил Михаил. «Это что за летательное средство?» — заинтересовался хозяин кабинета. «Какое у него управление? Нейромозговое? Сенсоимпульсное или еще какое?» «Ручное», — улыбнулся Михаил. «Вы же знаете, что такое парашют? Мы с ними в симуляторах выпрыгиваем из самолета». Командующий кивнул. «Вот что-то вроде него, только купол узкий, как долька, и у тебя за спиной висит большой пропеллер. Ты ловишь потоки воздуха и паришь, как птица над землей». Одухотворенно объяснял Михаил, с тоской вспоминая прошлую жизнь. Командующий помолчал какое-то время, дав землянину немного успокоиться, и сказал. «Я наблюдаю за тобой и вижу, что в наземном бою у тебя все складывается довольно неплохо, поэтому с завтрашнего дня ежедневно одна из тренировок у тебя будет в летном блоке». Лицо Михаила засияло ярче солнца. Так широко он еще никогда не улыбался. Сейчас землянин был готов крепко пожать двумя руками ладонь этого зеленокожего инопланетянина и трясти ее от радости до тех пор, пока стянутые в хвост волосы на голове командующего не растреплются. Михаил готов был кричать, прыгать от радости выше головы, но он лишь с трудом проглотил слюну, боясь спугнуть удачу. «Командующий, я готов не спать и изучать всю теорию полетов, какая у вас только есть», — не выдержав, вставил Михаил. «Разрешите, я прямо сейчас туда пойду, все равно сегодня у меня не будет сна». Кплатв вновь улыбнулся. Никто за все его командование базой никогда не приходил с просьбами, как это сделал землянин. Подумав немного, он нажал на столе сенсорную клавишу и сказал. «Сейчас к вам прибудет один землянин. Дайте ему все, что он попросит. А то, чего он не знает, можете сами предложить. Это будет ваш новый подопечный».